«Основная ошибка ваших заключений, сын мой», — заговорил он, когда Петр замолчал, — «состоит в том, что вы говорите о религии вообще, не принимая во внимание, что нет никакой религии вообще, куда можно было бы включить, к примеру, даже ложную магометанскую веру. Недаром же вы произнесли имя Аллаха на одном дыхании с именем христианского Бога. Нет, сын мой, есть единственная истинная вера. Вера в Христа, та, которую проповедует и исповедует католическая церковь. И в положениях ее, установленных самим Сыном Божьим, ничего не может изменить ни святой отец в Риме, ни тем более какой-то Лютер, какой-то Цвингли, какой-то Кальвин, и как там еще зовут этих сыновей дьявола. Вы правы, утверждая, что человек — создание, жаждущее познания. Но ведь для того Господь в бесконечной доброте своей, желая утолить эту жажду человеческую, и послал в мир единственного своего Сына. И тот, основав церковь, доверил ее охране сокровище своего учения. Следовательно, вы не должны антагонистически противопоставлять веру знанию, ибо наша вера, будучи истинной, есть одновременно высшее и истиннейшее знание. Высшее и истиннейшее знание дружно подхватили монахи. От ответа настоятеля Петру сделалось просто-таки нехорошо. Он ощутил такую усталость, такую безнадежность, что не мог продолжать дискуссию и сделал, наконец, то, что должен был давно сделать, решительно приступил к исполнению приказа. Это оказалось легче, чем он думал, ибо выяснилось, что монахи давно приготовились к изгнанию, давно свернули свои пожитки и погрузили их на повозки, так что не прошло и получаса, как монастырь опустел. Этим, однако, дело не кончилось. Как-то вечером, спустя примерно неделю, к Петру, занимавшему скромную квартирку во дворце сбежавшего оптового рыбного торговца, постучался юноша в рваной одежде, видимо, с плеча человека намного выше него. Юноша, тщедушный, исхудавший, иззявший и до того грязный и заросший волосами, что Петр лишь с трудом распознал в нем того брата Медарда, с которым встречался в монастырской трапезной, бывшего социнианина, и к тому же, ведь обращенным грешникам следует особенно радоваться, любимца старика-настоятеля. Переступив через порог комнатенки, юноша вскричал: «Я голоден!» и, совершенно обессилев, свалился на пол. Проглотив с жадностью немного еды, поданной ему удивленным Петром, Медард простонал: «Пить!» А напившись, ударился в слезы и обнял колени Петра. «Прими мою благодарность, о мой освободитель! Ибо твоей заслугой я наново прозрел и сбросил бремя, угнетавшее душу мою невыносимо. Тебе я обязан тем, что постиг значение формулы 2 плюс 2 равняется 4, и ложность формулы 3 равняется 1, равно как и бессмысленность утверждения, что должно чтить единое в Троице, а Троицу в едином». Уверенный, что несчастный помешался, Петр позвал приставленного к нему слугу и велел приготовить постель для Медарда, пускай отдохнет, выспится и очнется от своего бреда. Однако не так-то легко было отвязаться от Медарда. «Господин поручик, вы думаете, что я сошел с ума? Но я столь же мало сошел с ума, как обеднел крестьянин, у которого поля и нивы вдруг зазеленели богатыми всходами. Мучительные сомнения в вопросах веры, не дававшие мне покоя с детства и приведшие меня к социнианам, и худший из них — вопрос о догмате триединства Бога, отнюдь не прекратились, когда я вернулся в лоно церкви и вступил в монашеский орден».